Глава 115. Очнулся Джек уже в гостинице. Накануне он много выпил и хорошо закусил. Очень хотелось в туалет. И, соскочив с кровати, Джек пробежал в нужном направлении. Но, увидев дыру в дощатом полу, слегка опешил. У себя дома, в деревенской пустоши, он видел вещи и повеселее. Но за время службы привык к каким-то удобствам, о которых тут даже и не слышали. Последний приличный сортир он видел в аудиенции Бертуччи. И Ароре! Ах, Ароре! Да чего ж она хороша! Однако, тотчас устыдившись этой мысли, Джек справил нужду и вышел из туалета. Ароре была девушкой Бертуччи, а то и женой, при том, что Бертуччи являлся их единственным союзником. Хорош был бы Джек, если б стал подбивать клинья к жене союзника. Вернувшись в кровать, он стал смотреть в дощатый, засиженный мухами потолок. Все же хорошо, что им в попутчике достался старый алкаш Веллингтон, который многое умел, многое знал и располагал очень значимыми в этих местах связями. Его банкир приехал на таком длинном и важном лимузине, что и в городах планетарного сектора таких машин было еще поискать. Джек так и не понял, кто и как передавал деньги. Но одного слова полного седоватого джентльмена хватило, чтобы товар был немедленно привязан толмачом к новым хозяевам и отправлен в указанное место. Этим местом оказалось какое-то ранчо. Джек пока не знал значения этого слова, но, насколько он понял из обрывков разговоров, там было тихо, спокойно, и это место находилось вдалеке от посторонних глаз. На завтра, то есть уже сегодня, они должны были отправиться на ранчо, где Веллингтон, наконец, обещал им все объяснить. Ведь пока они выполняли роль болванчиков, кивая и делая вид, что в курсе всего, что здесь происходит. Хирш особенно не протестовал, от него не требовали принятия решений. И он предавался самоанализу. Шойбле и вовсе был доволен. Его кормили без ограничений. Но Джеку ситуация не нравилась. Он приглядывал за Веллингтоном и был уверен, что старый шпион, если потребуется, легко пожертвует ими ради своих целей. Возможно, ради бочки солдатского виски. «Ой-ой-ой!» воскликнул Шойбле и сел на кровати, хлопая глазами и не узнавая Джека. «Ты чего, Петер?» «Рыбу пронесли». «Чего?» «Рыбу пронесли мимо. Я официанта зову, а он меня как будто не слышит». «Кошмар». «Да, кошмар. Где тут сортир? Ты нашел?» «Там, по коридору», указал Джек. «Надо будет запомнить», — сказал Шойбле и, упав на жесткую набитую сеном подушку, тут же захрапел. Джек тоже скоро заснул, а когда проснулся, было совсем светло, и откуда-то доносился запах жареного мяса. Шойбле на месте уже не было, а его койка оказалась аккуратно заправленной. «Какие у нас планы?» — спросил Джек Хирша, который сидел на своей кровати в углу комнаты. «Веллингтон приходил. Сказал, что после завтрака едем на ранчо». «Ага, а что такое ранчо-то, выяснил?» «Сказали, ферма». «А по военным делам чего-нибудь говорил?» «Сказал, что обсудим на месте». «А где на раздулы?» «Вроде уже там». Через полчаса, умытые и причесанные, Джек с Хиршем сидели за столом на кухне гостиницы. Постояльцев здесь кормили за деревянным столом в паре шагов от шкварчащих сковородок. Но Джеку это нравилось, поскольку напоминало дом и хлопоты матери, когда она жарила для него сапигу. Позже к ним присоединился Шойбле с выпученными от переедания глазами. «Может, тебе уже хватит?» — заметил ему Хирш. «Я все!» — пообещал он, качая головой. Я с вами только десерт буду. Там у Хортона в леднике такое мороженое!» Последние слова Шойбле произнес с закрытыми глазами и чувственным придыханием. А повар покосился на него и засмеялся, но не забывая переворачивать рыбу. «А что, Веллингтон, он спустится к завтраку?» – спросил Джек, поедая рыбу в сливочном соусе. «Веллингтон приглашен к банкиру», – пояснил Шойбле. «Он там ночевал, и там он обстряпывал свои делишки. Ну, и я думаю, что он их обстряпал». «А с чего ты так решил?» «Он прислал нам чемодан жратвы. Фрукты всякие, шербет, мед и песочное печенье». «Овсяное есть?» – тотчас оживился Хирш. «Не знаю, Тедди, для меня все печенье – это печенье. Я больше на мясо западаю, чтоб с поджарочкой, чтобы с лучком, чтобы... Ой-ой, брюхо болит!» – пожаловался Шойбле, придерживая живот. «Может, не будешь мороженое-то?» – спросил его Джек с издевкой. «Нет-нет, немножечко поклюю. Когда мы еще мороженое увидим?»